Глава 49. Деккер сидел на кровати в своей комнате в Резиденс-Инн. Снаружи по-прежнему шел снег, но земля еще не остыла, и он быстро таял. Там была просто слякоть. Совсем как в его голове. Мой изумительно совершенный разум, который помнит все. Но часть его мыслей была кристально ясной. Деккер держал в руке пистолет. Хорошее, исправное оружие. Он носил его с собой, когда был детективом, и принес его с собой в гражданскую жизнь. Тот самый пистолет, который он засунул себе в рот, а потом приставил к виску, когда сидел на полу и смотрел на свою мертвую дочь. Тогда он не нажал на спуск и до сих пор не знал точно почему. С безупречной памятью не пришел безупречный разум или непоколебимое решение. Иногда совершенство на одном конце уравнения оставляет поразительную погрешность на другом. Возможно, это естественный баланс. Так или иначе, в ту ночь он себя не убил. Но сегодня другая ночь, правда? Амос передернул затвор и услышал, как патрон мягко вошел в патронник. Затем сдвинул предохранитель и приставил пистолет к правому виску. «Найди смелость. Не будь трусом, братан. Закончи все сейчас». Деккер думал, что в самоубийстве должны быть и смелость, и трусость. Хватит ли у него обеих? Или нет? Однако он думал, что справится. Во всяком случае, сейчас. Амос закрыл глаза. Палец подполз к скобе, потом к спусковому крючку. Немного надавить, и все закончится. Самая узкая щель в мире между пальцем и спуском. Простейшее движение — согнуть указательный палец и нажать. Люди делают это ежедневно, только не с оружием. Деккер попытался очистить ум, расслабиться и просто отпустить все то, что привязывало его к этому миру. Не так уж много. Что вообще у него осталось? Перед мысленным взором всплыл образ сначала Молли, потом Кэсси. Два кадра памяти, которые он никогда не отпустил бы, даже если б смог избавиться от остальных. Он удержал эти образы. Его ЦВМ моментально замер. Стук в дверь заставил его открыть глаза. Он не пошевелился. Стук повторился. «Амос! Амос! Я знаю, что ты там. Пожалуйста, открой дверь». Образы Кэсси и Молли задержались еще на мгновение, а потом кадры сдвинулись, и их место заняли другие картинки. Деккер встал и открыл дверь. Капитан Миллер... Воротник пальто поднят, на ногах старые калоши. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал он. «Прямо сейчас». Миллер не стал дожидаться приглашения и протиснулся мимо Деккера в маленькую комнату. Его взгляд остановился на пистолете, который Амос уронил на кровать. Миллер резко взглянул на Деккера. «Ты это делаешь. Они выигрывают, сам знаешь». «Выигрывают?» — произнес Амос. Миллер подобрал пистолет, поставил на предохранитель, положил его на комод у стены и сел на край кровати. Деккер прикрыл дверь и уселся на стул. «Разумеется», — сказал капитан полиции. «Поскольку ты единственный, у кого есть шанс их взять, ты устраняешь себя». И они получают полную свободу делать то, что делают. Если их цель наказать меня, уничтожить, то как только они преуспеют, им больше нечего делать. Пока они не решат, что какой-то другой человек неуважительно отнесся к ним. И есть еще одна мелкая загвоздка. Эти мерзавцы, убившие столько людей, просто уйдут. Я не намерен этого допустить. Думаю, что и ты тоже. Деккер взглянул на пистолет, потом опять на Миллера. «Мы не можем вернуть погибших», — сказал капитан. «Мы можем только одно. поймать тех людей, которые их убили, и убедиться, что они больше никогда не причинят вреда ни единому человеку. Вот так. Может, это и немного, но в цивилизованном мире это все, что у нас есть. В цивилизованном мире, в котором всегда есть части, лишенные цивилизации. Деккер чуть пошевелился на стуле, но его мысли зашевелились намного сильнее. Кто сообщил об инциденте? Происшествие в доме Ланкастеров. Эрл Ланкастер. Он был с Сэнди на школьном мероприятии. Их не было дома почти до 11. Тогда они нашли то, что нашли, и позвонили 911. Кто-нибудь что-то слышал или видел? Еще опрашиваем. Пока все глухо. Было темно, шел снег. Легко проскользнуть внутрь. Они могли принести манекены сложенными, а потом быстро надуть их. Миллер потер лоб. Слава богу, что они не выбрали живые цели. И это странно, поскольку они без проблем убивают кого угодно. Капитан задумчиво кивнул. Знаешь, кажется, будто эти люди могут становиться невидимыми. Они вполне видимые, просто безобидные. «В смысле?» — спросил Миллер. «Не опасны. Не выделяются. Настолько обычные, что их никто не замечает, даже когда они рядом. И это превращает их в невидимок, потому что люди их не запоминают». «Ну, один из них переоделся копом, чтобы схватить Лафферти». «Нет, не копы. Полицейские привлекают внимание». Эта маскировка использовалась специально для Лафферти. Нет, я имею в виду нечто совсем обыденное, которое просто сливается с фоном. Результаты опросов соседей будут у нас примерно через час. Не хочешь подъехать в участок и заняться ими? Деккер посмотрел на своего бывшего начальника. Чтобы мне было не скучно. Миллер встал. Деккер, ты взрослый человек. Если ты захочешь убить себя, то убьешь. Я никак не смогу тебя остановить. Но пока ты жив и здоров, я бы хотел воспользоваться твоими услугами. Так что давай поедем в участок и посмотрим, нет ли там чего». Он повернулся и вышел за дверь. Деккер еще несколько секунд сидел, потом встал, сгреб пистолет, засунул его в карман пиджака и последовал за Миллером.